При самом смелом воображении я никак не мог представить себе это хрупкое воздушное создание, сотканное, казалось, из грез, а не из плоти, отдающимся мужчине, уступающим его грубым домоганиям, стонущим под его потным горячим телом. Мне казалось, что если бы это случилось, она бы, как растоптанный цветок, завяла и умерла, не поднявшись с ложа. Мои отношения с Ниной принимали все более дружеский характер, нам было легко и свободно друг с другом. Меня все еще слабого, немножко потустороннего после случившегося со мной, пьянила и приятно возбуждала ее недосягаемая близость. Ее же, как мне казалось, привлекало во мне откровенное безразличие к женщинам, и поэтому она себя чувствовала в щекочущей безопасности со мной. Даже когда мы оставались одни, почти обнаженные на горячем песке, закрытые от посторонних глаз золотыми гребнями дюн. Нину знали все мужчины на пляже, но не спели к ней приблизиться и любовались издали, не скрывая зависти ко мне. Один только человек нарушил добровольно принятое всему табу — мой лейб-медик Вольф Гольдберг. Уволакивая ежедневно по две новые жертвы на заклание и никак не насыщаясь женской уступчивостью и быстрыми, незапоминающимися ласками, доктор остановил свой воспаленный чувственным голодом взор на Нине. Вперился в нее и замер, окаменел. Сразу растерял весь набор хорошо отработанных приемов по овладению женским сердцем и превратился в обалдевшего, упитанного мальчика с раскрытым ртом и удивленными пуговками глаз, сраженного наповал первой стрелой амура. Он трогательно немел, завидев Нину, и из острослова и светского балагура превращался в косноязычного провинциала, когда пытался заговорить с ней. Бабник и опытные соблазнители, бивший почти всегда без промаха и овладевавший женщиной с холодной рассудочностью и сноровкой мясника-хирурга, потрошащего безвольное тело, он влюбился весь, без остатка, и, как громом пораженный, превратился в беззащитное, растерявшееся существо. Мне он доверительно сообщил, смущаясь и краснея, что если Нина даст согласие, он хоть сейчас, в этот же день готов зарегистрировать с ней брак. «Послушай», — сказал он, глядя на меня с тоской во взоре, — «ты же у нас евнух, тебе слабый пол противопоказан, и Нина для тебя нуль, правда?» Я неопределенно пожал плечами, но потом все-таки кивнул. «Так вот, намекни да потоньше, чтоб не вспугнуть, о моих намерениях. Сам я не решаю с ней заговорить, а потом мне скажешь». Я не стал намекать Нине, а просто принялся нахваливать ей моего друга и покровителя, когда мы снова остались вдвоем в дюнах и лежали рядышком на горячем песке, каждый положив свою голову на сгиб локтя, но так, чтобы одним глазом видеть друг друга. Нина, обычно слушавшая меня с интересом, на сей раз была невнимательна и даже закрывала глаза, словно дремала. Я обиделся и сказал ей об этом. «Ну, не обижайтесь», — трогательно вытянув губки, сказала она и дружески мне улыбнулась. «Неинтересно слушать о вашем друге. У вас он вызывает восторг, а у меня — отвращение, потому что я женщина и никак не могу заставить себя умиляться при виде розовощекого упитанного поросенка, готового вот-вот захрюкать». Я прикусил язык и понял, что дальнейшие разговоры бесполезны. Если доктор желает объясниться в любви, то для этого не пользуется посредниками, и пусть делает это сам, как умеет. Я указал ему об этом, сославшись на то, что из меня сват никудышный, могу еще ненароком испортить все дело. «Ладно», — засопел доктор, надувшись, и его голубые глазки-пуговки утонули в розовых щечках. «У тебя нет чувства локтя. Я б с тобой в разведку не пошел». Как затравленный, нахохлившись, набычившись, Ходил он большими кругами вокруг тех мест, где обнаруживал Нину, не смея приблизиться и заговорить. Однажды он осмелел и подошел ближе, возможно, потому что увидел меня рядом с ней. Нина сидела на скамье в парковой аллее, и целая ватага молодых парней, как мотыльки на огонь, окружили скамью и наперебой болтали, выкобениваясь друг перед другом, с одной лишь очевидной целью — обратить на себя хоть сколько-нибудь внимания этой чудо-девочки. Я в разговоре участия не принимал. Сидел рядом с Ниной на скамье на правах доверенного лица. И, переглядываясь с ней мельком, мы оба забавлялись, наблюдая трогательные, наивные потуги юных петушков. Доктор неслышно подошел сзади к скамье и облокотился на спинку между мной и Ниной. Он был так взволнован и так напряжен, что густо засопел, заливаясь краской души. Нина передернула плечиками и демонстративно отвернулась. Я взглянул на доктора, и мне стало жаль его. У него было лицо обиженного ребенка, вот-вот готового заплакать. «Нина», — сказал я, стараясь спасти положение, — «это мой друг, талантливейший доктор. По крайней мере, все сулят ему блестящую карьеру. Я бы хотел, чтобы вы подружились с ним, как со мной». «Дружите с вашим доктором на здоровье», — сказала Нина, вставая, — «а меня увольте. Я не могу больше оставаться здесь, потому что ваш друг сопит, как паровоз». И пошла по аллее, шурша модной в те годы юбкой колоколом. Петушки, сгрудившиеся у скамьи, проводили ее глазами, а потом глянули на онемевшего доктора и дружно заржали. «Мой друг был уничтожен публично. И кем?» Предметом своей всепожирающей страсти, богиней, на которую он, циник и безжалостный дамский потрошитель, молился благоговейно, с чистейшими намерениями. Для такой натуры, самолюбивой и жестокой, удар, бездумно нанесенный Ниной, был слишком сильным и разрушительным, чтобы не вызвать в ответ самых неожиданных действий со стороны сокрушенного доктора, бывшего солдата морской пехоты и советского разведчика в немецком тылу. Мы остались одни на скамье. Я сидел, а он стоял позади, в той же позе, облокотившись на спинку скамьи. Юные петушки, все еще смеясь, удалялись в глубину аллеи, порой оглядываясь на нас и смеясь еще громче. Я нутром ощущал, что назревают события, планы которых сейчас созревают в воспаленном мозгу доктора. Он жаждал реванша, и это чувство убило в нем и рассудочность, и даже страсть к Нине. Правда, страсть не совсем была убита, а лишь болезненно корчилась, словно пораженная едкой кислотой, наполняя его жгучей жаждой отмщения. Аллея опустела. Вдали за парком зажглись огни в корпусах санатория. В ресторане Юра заиграл оркестр. Доктор даже не сопел за моим ухом и, казалось, не дышал. Я сидел, не оборачиваясь, и тоже молчал. «Так», — наконец произнес он, — «с нами так не обращаются. Мы этого до сих пор не позволяли и не допустим впредь. Ты со мной согласен?» Я кивнул. «Следовательно, этой сучке не остаться безнаказанной». Я напрягся, ожидая, какую казнь он уготовил предмету своей любви. «Как ты понимаешь, я безоружен перед ней», — горячо дышал мне в ухо доктор, произнося каждое слово отдельно, с паузами, словно переводил с немецкого на русский. «У меня рука не поднимается на нее. Но не ответить на такой вызов я не могу. Это будет против моей натуры. Это будет слишком разрушительно для меня. Короче говоря, если она не будет унижена и оскорблена, я должен уехать отсюда. Мне здесь больше делать нечего, а ты оставайся до конца». Я возразил ему, сказав, что его послали со мной. За это уплачены деньги, и вообще будет нечестным поступком бросить больного без медицинского наблюдения, да еще закадычного друга, каким он меня до сих пор считал. А бросать меня в беде можно? Я не бросаю тебя, я переживаю за тебя. Переживания оставь дамам. Меня сбили с ног, понял? И оружием, непривычным для меня, неожиданным. Я оказался беззащитным, а ты был рядом и видел, как я извиваюсь от унижения. И позорно молчал. Что я мог сделать? Мог. Да ладно. Забудем твой предательский нейтралитет. У тебя еще остались возможность реабилитироваться и другие возможности, чтобы доказать мне, что ты подлинный друг, и чувство локтя в тебе еще окончательно не испарилось. Ты отомстишь за меня, потому что я этого сделать не могу. Я безоружен. Как я отомщу? Ты должен ее оскорбить. Да так? Чтобы она света белого не взвидела, и при этом поняла, за что понесла наказание. Пусть убирается отсюда на все четыре стороны, а мы с тобой останемся, и все будет как прежде. Ничто между нами не будет стоять. Я был очень привязан к моему другу и был готов драться до крови вместе с ним против любого количества мужчин, посягнувших на него. Но мужчин, а не женщин. И даже не женщине, а этого еще не совсем оформившегося в женщину хрупкого и беззащитного существа. «Это будет аморально, — сказал я, — оскорбить женщину, которая мне не дала для этого абсолютно никакого повода. А раздавленный друг, опозоренный публично, — недостаточный повод? Потом учти, подлинная дружба выше любой морали».